Глава 12. Тионгу было очень страшно переходить реку. Ему вообще в воду было лезть страшно. Но перспектива оказаться в лапах многочисленных маленьких чудовищ, отдаленно напоминавших ядовитых ругус Тохоса, только раз в 10 больших, казалась еще ужаснее. Он не соврал Саму, когда сказал, что на его родной планете не было больших водоемов. Такая вот река, как эта, и то большая редкость. В основном маленькие ручейки и речушки. Поверхность Тохоса была многослойной, и вся текущая на поверхности вода рано или поздно просачивалась в подземные полости. Да, там где-то внизу, возможно, и были большие скопища воды, но глубоко под землю тохосяне старались не залезать. Зачем, если хватает места снаружи? Крылатые предки, те наверняка спускались вниз, любопытство им было не занимать. Но времена крылатых предков давно прошли, да и современников Тионга, скорее всего, тоже. Как бы ни прошло время и самого Тионга, с учетом того, что с ним в последнее время происходит. Тохосянин думал, что он с огромным удовольствием снова оказался бы в анабиозной камере. Ну и пусть парализованный, ну и пусть с мизерной вероятностью оказаться когда-нибудь разбуженным и вылеченным. Зато он лежал бы сейчас в очень похожем на смерть сне, ни о чем не думая, ничего не боясь, ни о чем не сожалея. Насколько все было бы проще. Но он, увы, был сейчас здесь, в этой ужасной зоне, если верить теории Сама, а скорее всего и вовсе не весть где, в одном из затерянных миров где-то на задворках Вселенной. Да и то, возможно, чужой Вселенной. С другим ходом времени, с другими законами и многочисленными смертельными опасностями. Однако, как бы ни хотелось Тионгу избежать купания, иного выхода у него не было. Не стоять же по пояс в воде всю жизнь. Рогоподобные твари уходить не собирались, так что путь назад был отрезан. А еще в реке затаилось длинное черное чудище. Вспомнив о нем, тохосянин почувствовал, как покрылась пупырышками кожа и заурчала в животе, и он пошел вслед за самом. Сначала все казалось не столь страшным. Тионг приободрился и подумал, что все идет хорошо. Ботинки не скользят, течение не сбивает с ног, уровень воды остается прежним. Крылатые предки, не нужно было думать об этом. Нельзя радоваться хорошему, чтобы не накликать беду. Но поздно, поздно. Он ее уже накликал. Дно ушло из-под ног столь неожиданно, что сделать шаг назад, отступить было уже невозможно. Намокшая одежда и тяжелое снаряжение тут же потянули тохосянина вниз. Он закричал. Вернее, собирался закричать, уже открыл рот, чтобы набрать в легкий воздух, но быстро опомнился и стиснул челюсти. А потом начал барахтаться в надежде подняться к поверхности. Но его уже так закрутило в мутной воде, что он теперь не мог даже понять, а где она, эта поверхность, или хотя бы дно, чтобы оттолкнуться от него ногами и всплыть. Тионг безуспешно дергал ногами, пока, наконец, одна из них не скользнула почему-то твердому. Задыхающийся тохосянин приободрился и стал тыкать ею по сторонам в надежде отыскать опору. Внезапная острая боль полоснула вдруг чуть выше колена, и наступило странное онемение. Ногу он больше не чувствовал. Тогда Тионг замолотил второй ногой, но и по ней тотчас словно камнем ударили. Боль была настолько сильной, что он не смог удержаться от крика. Хлынувшая в легкие вода принесла третий взрыв боли, который оказался и последним. Тионга наконец-то накрыла волной спасительного небытия. Он был уверен в своей смерти, но понял вдруг, что слышит голоса. Шевелиться не мог, не видел ничего, кроме тьмы, даже думать и то не было сил. А голоса бубнили, гудели, переливались волнами где-то совсем рядом и в то же время неимоверно далеко. Смысла произносимых голосами фраз он не понимал, но отдельные слова казались знакомыми. Наверное, если бы приложить чуточку усилий, можно было бы и разобрать хоть что-то из услышанного, уловить какой-то смысл, но делать это было неимоверно лень. Голоса мешали ему, раздражали. «Не шумите!» — хотелось крикнуть Тионгу. «Я же умер, а вы меня будете!» Но голоса шуршали, словно прошлогодняя листва на ветру. «Как ты мог? Это же нарушение! Ты сам говорил, что его нужно сберечь!» «Но ты не сберег, ты оживил его, ты нарушил правила!» «Киберы этого не простят!» «Киберы этого не видели. Я перевел все камеры на свояка, а потом усыпил его и выключил солнце. И я не оживлял урода. Ты же знаешь сам, что бипы не умеют оживлять. Они могут только лечить. Я его вылечил. Ты думаешь, они этого не узнают? Кто-нибудь да расскажет. Я все сделал сам. Выключил солнце, слетал к ангару, нашел урода, перевез его к бипу. Ты нарушил всевозможные правила. Я не знаю, что с тобой будет, что с нами будет. Если ты не расскажешь, то никто не узнает. И киберы подумают, что все идет по плану. Они же знают, людям надо спать. Так что перерыв с погасшим солнцем не должен вызвать подозрений. А проснутся они оба уже в городе, и шоу будет продолжено. Как они вдруг окажутся в городе? Что это за сценарий? Пусть оба проснутся возле реки, а до города дойдут сами. Пусть сразу туда и идут. Хватит с меня долины. Сможешь устроить? Устрою. Не пойдут, а побегут. Мимо не промажут, можешь не беспокоиться. И чтобы больше без неожиданностей. Присматривай за уродом, но если умрет, то умрет. Никаких воскрешений. Хорошо, Нют, только успокойся. Успокойся? Да я по-хорошему должен тебя сейчас отстранить и доложить киберам о случившемся. Но тогда ведь и тебе не поздоровится, правда? Иди работай, сопляк, я тебе еще это воскрешение припомню. Проснулся Тионг от дикого вопля. Вскочил, ничего не соображая, не зная, куда бежать, за что хвататься. Завертел во все стороны головой и наткнулся взглядом на Сама. Тот стоял бледный, как мел, и смотрел вытрященными глазами на Тионга так, словно увидел ожившего покойника. Да так оно, собственно, и было, поскольку сталкер, с трудом подбирая слова, выдавил. Ты как? Почему? Ты же умер! Не уверен, — ответил Тахасианин. Хотя, попытавшись вспомнить, что же с ним произошло и как он очутился на этом травянистом берегу речки, понял, что не может этого сделать. Вроде ушел под воду, потом дикая боль в ногах, затем в легких, и все. Ну, еще бубнящие голоса, но они могли и примерещиться, или присниться. Но вот как он выбрался из реки? И что с его ногами? Тёнг схватился за ноги выше колен, там, где недавно пульсировала страшная боль, то ли от ударов острыми тяжелыми камнями, то ли... Уж не были ли эти камни зубами речного чудовища? Но почему же сейчас он ничего такого болезненного, ну и вообще неприятного не чувствует? Ноги как ноги, если не считать, что не свои, а чужие, как и все тело в принципе, и даже брюки целые. Правда, странно, но куда-то подевался комбинезон, изменяющий цвет ткани. На Тахасианине был тот же самый костюм, в котором он очнулся в туннеле, а вот автоматы под сумки оказались на месте. Сома шарашенным взглядом сопровождал все движения Тионга и, разумеется, заметил то же, что и Тионг. «Не уверен?» — процедил сталкер, уже не заикаясь, но зато с явной подозрительностью в голосе. «А ты вообще уверен, что ты — это ты?» «Я вот не очень. И даже очень не щипать твою рать». «Но почему? Я — это я!» — стал хлопать по себе ладонями Тахасианин. «И ты что, опять с катушек слетел?» «Я сейчас кому-то слечу, рядить твой репь! Сейчас вот скрою тебя, кукла зоновская! Пружинки-то твои повытаскиваю!» Сома в самом деле достал из ножен жуткого вида клинок, который звался так же, как и сам землянин. Тионг попятился. «Эй, ты чего? Не надо меня вскрывать! Зачем? Я умру, если ты меня вскроешь!» «А если я тебя не вскрою, то умру я!» Тебя, видать, для того и слепили, чтобы меня угробить. Скажешь нет? Конечно же нет. Зачем мне тебя, это, угроблять? Я даже не знаю, что это такое. И меня никто не лепил. Я ведь не глиняный. А вот это мы сейчас и проверим, щипать твою рать. Выставив нож, двинулся к Тахасианину сталкер. Тёмка отшатнулся и поднял руки. Стой, не надо. Ну хорошо, если ты не веришь, что я живой, дай мне свой ножик. И я сам чуть-чуть себя порежу. Ты увидишь, как потечет кровь. «Дать тебе ножик?» — злобно хохотнул Сом. «Чтобы ты меня им же и пришил?» «Да зачем мне тебя пришивать? И к чему я тебе пришью?» «Или это такая идиома? Пришить значит убить», — догадался Тахасианин. «Но зачем мне тогда твой нож? Я бы мог легко убить тебя из автомата». «Зря он это сказал». Сталкер тут же вогнал клинок в ножны и навел автомат на Тионга. «Хочешь, объясню, в чем твоя ошибка, Барби бесисечная?» — прошипел землянин. Или даже не твоя, ты-то всего марионетка, а твоих кукольников. Эй ты, Зона! Слышишь меня? Щипать твою рать! Меня зовут Тионка, не Барби. Почему-то сильно обиделся на это непонятное, но наверняка весьма нелестное обращение тахасианин. И я не марионетка. Неважно, как ты себя называешь, зовись хоть папой римским. Правдивее от этого не станешь. Ошибок в тебе даже не одна, сразу пачка. Начнем с того, что на тебе нет комбеза. А Тимоха, когда ласты склеил, в комбезе был. «Комбез могло рекой унести!» — завопил Тионг. «Или кто-то снял, пока я был без сознания!» «Чтобы река умела молнию расстегивать и липучки отлеплять, у нее руки должны иметься, рядить твою рябь. А сними его кто-то с тебя, он бы и оружием не побрезговал, и вряд ли целехеньким бы оставил. Но даже если так, Тимохин костюм здорово изгваздался. Мы же в туннеле на брюхах ползали, а на тебе новенький, чистый, отглаженный, как только со склада». «Он не новенький, просто его водой вымыло, а когда он сох, то разгладился». «Ага, сам. Пока ты без сознания валялся, он быстро за утюгом сбегал и сам себя погладил. Мне бы такой костюмчик, рябить твою гладь. Может, он еще чего сам делать умеет? Тогда и жены не надо». «Я...» — начал было тахасянин, но сталкер его перебил. «Помолчи, Буратино неструганное. Я тебе еще главный аргумент не привел, щипать твою рать. Видишь ли, Винни-Пух безопилочный, у моего Тионга ног не было». «Как это не было?» — возмутился тахасянин. «Они были, только парализованные». «Вот, даже ты не знаешь, Чебурашка микроухий». Торжествующе заулыбался сталкер. «А ведь ног-то у моего другана с Хрюкоса не было, совсем не было. Я их лично видел, рядить твой рябь, совсем отдельно от Тимохи. Ему их, видите ли, змейка откусила. Маленькая такая змейка, ужик практически, 30 метров длиной, не больше. А твои ноги где? На месте, рябить твою гладь. Вот и уноси их поскорее, покуда я добрый. Патронов мне на тебя жалко, матрешка ты ногастая. И руки марать не хочется. Вдруг тебя каким говном накачали?» «Сам ты говно!» — вскипел вдруг Тионг. «Вот тебя уж точно не знаю, чем накачали. Тупостью, твердолобостью, злобой какой-то мерзостной. Неужели на вашей земле все такие, солить твою плешь?» Лицо сама вытянулось. «Как ты сказал?» «Говно!» — потупился тахасянин, которому и впрямь стало очень стыдно за свою неожиданную вспышку. «Да нет, говно это ладно. Ты ж солить твою плешь сказал». «Научишься тут», — буркнул Тионг. «Тимоха! Так это что, и правда ты?» — заглянул ему в глаза сталкер. «Нет, это Роза из Мурманска», — съязвил тахасянин. «А сиськи тогда где же?» — хохотнул ставший вновь похожим на себя сом. «Они у нее, ого-го! Ни под каким камуфляжем не спрячешь!» «На спине узлом завязала», — продолжал дуться Тионг. «Или змея отгрызла». Тут же он вдруг вздрогнул и округлил глаза. «Погоди, ты сказал, что мои ноги... Ты и правда их видел? Я ведь помню, как там под водой мне стало очень больно. Сначала тут, а потом тут», — показал он поочередно на ноги. «Так значит, их и правда откусили?» Сталкер в ответ на это лишь крякнул и принялся чесать в затылке. Потом все же буркнул. «Я их видел. Вот как тебя сейчас, валять твою кладь». «А как ты узнал, что это именно мои ноги?» Сом снова крякнул, откашлялся, вздохнул, выдохнул и, отведя глаза в сторону, сказал. «А ведь и правда ковать твой медь. Это я конкретно лопухнулся. Но понимаешь, когда я оглянулся и тебя не увидел, сразу подумал, что ты ко дну ушел. А что ты другое подумаешь? Тут и к детке не ходи. Но я и бросился тебя искать. Нырнул, сплошная муть солить твою плешь. Ни хрена не видно. Поплыл я тогда по течению. Как раз гляжу, змеюка впереди в агонии и дергается. Ага, думаю, как бы Тимоха ей под раздачу не попал. Ну и смотрю, нога плывет. Чуть дальше вторая. Ботинки, как у тебя. Штанины хамелеонистые. Вот я и... А теперь ты сказал, меня и шарахнуло. Те парни из туннеля ведь точно так же были одеты. Мы ведь у них шматье позаимствовали. Так может, кого из них, из таких же в смысле тоже, валять твою кладь, в эту речку занесло? А в реке червячок. Дядю хватит за бочок. Ну а тут как раз ты потерялся. Вот я и... Погоди-ка. — нахмурился сталкер. «Где же тогда ты шарахался, тук тебе в так? Говоришь, без сознания был? А тогда на берег как выбрался?» «Да не знаю я ничего», — воздел руки к небу Тионг. «Я и сам ничего понять не могу. Ты прав, я и в самом деле стал тонуть. А потом то ли об острые камни ногами ударился, то ли змея это зубами цапнула. Я от боли обо всем позабыл, вздумал крикнуть и воду вдохнул. А тут уж такая боль, что я сознание потерял. Затем вроде как сквозь сон какие-то голоса услышал, будто двое разговаривали. Потом опять ничего. Ну а потом от твоего вопля проснулся». «Голоса, говоришь?» — снова поскреб затылки Сом. «Двое? Может, эти двое тебя и вытащили из реки? Ну да, ковать твой медь, других вариантов-то нету. И комбес, небось, с тебя стянули. Наверное, приглянулся. Может, это как раз были такие же, как те, что на нас в туннеле напали? Одного из них змея съела, а они попытались его выручить, а нашли меня. Вот и вытащили. А комбес забрали, потому что он ведь как раз их и есть». «И костюмчик они тебе отгладили», — усмехнулся сталкер. «То есть ты мне опять не веришь?» «Да это я так», — шмыгнул Сом носом. «К слову просто. Может, и впрямь он, когда высыхает, разглаживается. Он ведь тоже тутошний. Но валять твой клад, если это те самые монстры, то почему они тебя спасли, а не убили? И почему забрали комбес и оружие не тронули? Кстати, ты подсумки проверял? Сколько у тебя магазинов и гранат оставалось?» «Магазин один, а гранат, как и было, две. Я их не расходовал». «А теперь?» Тахосянин заглянул в подсумки и охнул. «Три гранаты и три магазина». «Ну, ни хрена ж себе!» — хлопнул себя поляшком сталкер. «То есть мы их друзей перебили, они нас спасают, да еще и боеприпасы дарят?» «Так не бывает, солить твою плешь». «Но ведь это кто-то сделал. Мне теперь кажется, что голоса все-таки не приснились». «Да кто бы это ни был, с чего они станут патронами да гранатами делиться?» «Может, просто хорошие люди?» — сказал Тионг, и тут его осенило. «А может, это они со мной за комбес расплатились? Он им был нужен, попросить у меня было невозможно, вот они и взяли без спросу. Но люди попались совестливые и взамен оставили патроны и гранаты». «Справедливые люди! В зоне!» — хохотнул Сом. «Рассказать, кому обоссутся!» «Ну почему ты так? А ты сам разве не совестливый? А твои друзья, как их, животные с усами и рисунок загадка, они разве негодяи? Разве ты стал бы тогда из-за них переживать?» «Что-что ковать твою медь?» — набычился сталкер. «Это ты кого животным обозвал? Моего друга?» «Погоди!» — поднял руку Тахосянин. «Мы ведь с тобой уже догадались, что говорим на языке, у которого не все слова соответствуют нашим родным. Вот мне всегда так и слышится, когда ты друзей вспоминаешь. Животное с усами и рисунок загадка. Наверное, тех слов, которыми ты их на самом деле называешь, в этом языке нет». «Ну ладно, смотри мне, тук тебе в так», — успокоился Сом. «Но все равно. Мои-то друзья зашибись, ребята. Но обычно в зоне всякого отребья вроде стер все равно больше. И постой-ка, валять твою кладь. А ты хоть что-то из их базара вспомнить можешь?» «Нет-нет, они не торговали», — замотал головой Тионг, но тут же засомневался. «А может, и торговали, я же не видел». «Наверное, раз они у меня, получается, комбес купили». «Или боеприпасы тебе за комбес продали», — хохотнул сталкер. «Ты что, вообще ни одного слова из их болтовни не помнишь?» Тахосянин задумался, потом неуверенно произнес. «Очень мало и смутно. Вроде бы какое-то нарушение, какой-то урод. Какой-то город, не уверен». «Ага, информация супер», — выдохнул Сом. «Урод совершил нарушение в городе, действительно урод. Как он посмел ковать твою медь?» «Ты шутишь?» — уточнил на всякий случай Тионг. «Откуда я знаю? Это ведь ты услышал, а не я». «А еще мне показалось», — нахмурился Тахосянин, «что один из них злился на другого». «Ну, тогда он урод и есть. Нехрен было нарушать в городе. Ехал бы в деревню и нарушал, сколько влезет, солить твой плешь». «Даже не зна...» — начал было Тионг, но тут, где-то совсем неподалеку, раздались звуки автоматных очередей, и над головами друзей засвистели пули.